Естественно, сражаясь всю дорогу рядом с Гри, они были хорошо знакомы с его могуществом. Тем не менее, они все еще были потрясены, увидев мощь Грима на его пике, когда он сражался, не сдерживая ничего. Они имели некоторое представление о доблести Грима, но понятия не имели, что он уже достаточно силен, чтобы сравняться с Личом и Сыном Бога. Несмотря на все остальное, один Лич Канган, несмотря на то, что он был средним четвертым классом, был более чем подходящим для большинства четвертых классов. Это было из-за его скелета, который делал его невосприимчивым к большинству заклинаний низкого и среднего класса. То же самое было и с Мицелем. Наличие Либрара Мудрости позволяло ему сражаться даже с продвинутыми энергетиками четвертого класса на равных. Тем не менее, Сын Бога с такой силой был фактически вынужден умереть на пороге объединенной силы Грима и Лича. Это заставило двух адептов еще больше отбросить и рассеять любые прошлые или будущие мысли о создании врага из Грима. Ужасающее волнение, вызванное этими тремя особями, естественно, привлекло к ним множество хищников-оппортунистов. Однако, когда они увидели Лича Кангана на поле боя, они быстро отбросили все мысли о вмешательстве в это дело. Все эти люди поспешили прочь так быстро, как только могли. Возможно, Мицеля и не так уж хорошо знали как Сына Бога, а у Грима не было никакой репутации, но Лич Канганас был печально известен как туз Союза Личей. Он был ужасающе грозным противником. Чтобы избежать ненужных неприятностей, все те, кто считал себя слишком слабым, чтобы противостоять Союзу Личей, не имели другого выбора, кроме как сдаться на этом поле боя и обратиться в другое место, чтобы найти легкую добычу. На медленно рушащемся городе было более 7 или 8 таких полей сражений. Таким образом, им не нужно было беспокоиться о том, что не было никакой добычи, которую можно было бы найти. Плавучий город вот-вот рухнет. Никто не знал, кто это так громко кричал, но эти слова заставили неземных захватчиков немедленно осознать неблагоприятные условия их борьбы. Тем не менее, все они были невероятно увлечены своими сражениями и все были почти в ключевой момент, когда победа и поражение будут решены. Даже если бы плавучий город был разрушен и распался в самый следующий момент, они будут бороться до конца. Божественное сияние вокруг Мицеля было уже тусклым и почти лишенным света. Тем не менее, он продолжал атаковать своих двух врагов со всей силой, молча ожидая своей возможности прибыть. Наконец, когда он отчаянно цеплялся за последние остатки надежды, плавучий город рухнул на равнину. Глава 1133. Насколько ужасным было зрелище огромного плавучего города, падающего на землю, трудно было представить себе такое только умом. Плавучий город был похож на маленький летающий континент. Его фундамент состоял из десятков тысяч тонн плотной, твердой породы, вытравленной бесчисленным количеством загадочных массивов и антигравитационных барьеров. Над камнем также был слой черной грязи, более 30 метров толщиной. На этой земле были построены таинственные здания плавучего города. Когда энергетическое ядро плавучего города было разрушено, тайные массивы и антигравитационные барьеры на каменном фундаменте потеряли свои функции. Затем весь плавучий город медленно рухнул вниз к равнинам под наклоном, как тонущий корабль посреди моря. Раздалась непрерывная серия грохочущих взрывов. Весь плавучий город содрогнулся и задрожал. Несравнимо сильная сила распространилась от точки удара, заставляя большую часть фундамента, теперь незащищенного любой тайной силой, разбиться и распасться на осколки. Без всякого сопротивления плавучий город начал распадаться в тот момент, когда он ударился о землю. Равнина под ним подверглась беспрецедентному бедствию. Вся земля в радиусе 25 километров превратилась в кратер. Даже широкое и красивое озеро поблизости было смыто дождем грязи, камней и неразличимых обломков, льющихся с неба. Земля провалилась, и земля раскололась на части. Бесчисленные столбы пыли поднимались в воздух, поглощая каждый клочок земли в радиусе 50 километров морем пыли и пепла. Большинство таинственных зданий плавучего города уже были превращены захватчиками в руины и развалины. Теперь, с разрушением основания города и непрерывными взрывами, все обломки распались на более мелкие куски мусора, разбросанные во всех направлениях. Обычный человек не смог бы даже выжить в такой разрушительной катастрофе. Тем не менее, эти потусторонние захватчики из всех этих различных планов все еще свирепо сражались среди апокалипсиса. Мицель пришел в отчаяние. Он воздвиг божественный щит с той силой, которая у него еще оставалась, защищая себя от шквала камней и грязи, и быстро скрылся за завесой пыли, образовавшейся при падении самолета. Грозный лич, окутанный плотным слоем смертоносной энергии, неотступно следовал за ним. Тем временем, ужасающий адепт огня исчез из поля зрения на некоторое время. Вероятно, он был загнан в тупик дикими и суровыми условиями окружающей среды. Хотя теперь врагов стало на одного меньше, Мицелю все еще не хватало уверенности в том, что придется сражаться с личом. Однако, как только он стиснул зубы и побежал со всей своей силой, яркий малиновый свет вспыхнул из пыли перед ним. Обжигающая волна жара ударила ему в лицо. Черт возьми, этот огненный адепт тоже догнал его. Мицель повернулся без малейшего колебания, переключаясь в другое направление, где поток энергии был наиболее интенсивным. В его теперешних обстоятельствах смерть была почти неизбежна. Его единственным выходом было добраться до зоны радиации, созданной мощным взрывом плавучего города. Он мог бы положиться на интенсивное излучение там, чтобы скрыть его от духовных чувств своего врага, а затем продолжить искать способ бежать. Этот путь бегства был совершенно определенно невероятно опасен, но у Мицеля не было другого выбора ради выживания. Свистел свирепый ветер. Кусок города размером с футбольное поле пронесся перед глазами Мицеля. Обломки зданий все еще были прикреплены к земле вместе с группой перепуганных учеников тайных магов. Этот кусок не долетел очень далеко, прежде чем он был разбит серией летящих камней и разбился на множество более мелких кусочков. Несколько выживших учеников на этой скале были разорваны в кровавый туман энергетическими ударами прежде, чем они смогли даже вскрикнуть от удивления. Из глубины подземелья послышалась серия взрывов. Это были крупномасштабные взрывы, вызванные разрушением энергетического ядра. Эти взрывы происходили по всему основанию, взрывая плавучий город на бесчисленные разрушенные зоны хаоса. На самом деле, некоторые секретные комнаты и сокровищницы, обычно скрытые под землей, были раскрыты этими взрывами, что вызвало крупномасштабные грабежи и боевые действия, чтобы начать еще раз. Мицель в отчаянии убежал, отбросив на себя всевозможные божественные ореолы. Он стал легким, как ласточка, и проворным, как лиса. Он мчался сквозь летящие камни и разрушенные здания, как будто у него были крылья, постоянно меняя направление движения. Он пнул ногой разбитый кусок земли, избежал нескольких массивных валунов, летящих к нему, и прыгнул прямо в массивную трещину в земле. Через 5 минут он появился из другого разлома в нескольких километрах от того, где исчез. Он огляделся вокруг и поспешно стал невидимым, прежде чем войти в серый столб пыли и убежать как можно дальше. Однако, как только он достиг края развалин, его шаги остановились. Он молча смотрел прямо перед собой. Высокая фигура, одетая в ярко-красное пламя, сидела, скрестив ноги, на единственном зеленом пятне, оставшемся в этом месте. Он молча ждал прибытия Мицеля. Пламя горело и мягко покачивалось, но зеленое пятно под огненным гигантом оставалось совершенно нетронутым. Она не была зажжена или обожжена. Казалось, что шелестящего пламени вообще не существует. «Отдай мне Библию мудрости, и ты сможешь уйти живым, иначе умри». Гримм открыл глаза, и в его сверкающих глазах вспыхнул ужасающий красный свет. На молодом и красивом лице Мицеля появилась кривая улыбка. «Неужели ты думаешь, что я тебе поверю?» — сурово спросил он. «Вы кучка бесстыдных, презренных, злых и коварных адептов. Я никогда не поверю ни единому слову, сказанному вами людьми. Ты не обязана мне верить. Вы просто должны верить в свое собственное суждение». Гримм небрежно улыбнулся. «Оставь Либрам мудрости позади, и ты сможешь уйти либо справа, либо слева от меня. Я уж точно не буду тебя останавливать. На самом деле, я даже предложу вам ценную информацию бесплатно. Есть лич слева и ни одного справа». Мицель, который уже был истощен и чья божественная сила была на пределе, огляделся вокруг с притворной жестокостью. Он очень ясно видел, что единственное, что стоит между ним и безопасностью, это адепт огня. До тех пор, пока он мог избежать руин плавучего города, его выживание было в основном гарантировано. Возможно, он и не смог бы победить лича, но он был немного быстрее, чем нежить. Его шансы на успешное бегство значительно возрастут, когда он выйдет в открытое поле. После должного размышления Мицель отошел в сторону и легонько положил книгу мудрости на землю. Затем он поставил простую печать на рукопись, а затем осторожно обошел Грима и скрылся в отдалении. Направление, в котором он решил идти, было левым. Выражение лица Грима не изменилось. Только когда фигура Мицеля полностью исчезла в облаке пыли, Он встал и направился к библиотеке. Либром мудрости безмолвно лежал на выжженной земле. Руна парила над медной обложкой книги, все еще светясь слабым, священным светом. Хаем, играя эти трюки, даже когда смерть неизбежна. Грим презрительно выдохнул воздух из носа. Синий свет мелькнул в его глазах, мгновенно анализируя магию, которую Мицелли оставил на книге. У Либрара мудрости был владелец. Это был артефакт происхождения, который бог мудрости создал для себя. Либрам все еще был помечен его божественной руной. Естественно, он передал артефакт своему сыну, надеясь, что мощь артефакта пятого класса сможет еще больше защитить Мицелли. Между тем, будучи временным владельцем артефакта, Мицелли имел возможность привязать этот предмет к своей душе. Таким образом, даже если бы он был за миллиарды километров отсюда, ему нужно было только вызвать божественную руну, и Либрам мудрости немедленно вернулся бы к нему. Казалось, что Мицель пытался обмануть Грима в пустой сделке, воспользовавшись его незнанием артефакта. Более того, Грим обнаружил ужасающее, активированное и подготовленное божественное заклинание в Либраме мудрости с помощью сканирования чипа. Если бы Грим снял печать, Либрам мудрости немедленно напал бы на него. Когда это произойдет, ему придется сосредоточиться на самозащите, и он не сможет остановить уход Либрама мудрости. Грим усмехнулся, увидев это, и потянулся за книгой мудрости. Однако в этот момент из облака пыли выскочила черная фигура. Два человеческих, но все же звериных когтя прорезали воздух, проявляясь в виде серии зеленых когтей, которые хлестали Грима, как яростный шторм. Рядом с черной фигурой таинственно покачивалась красная фигура, обдавая Грима едким пурпурным дыханием яда. Грим, казалось, только что заметил их присутствие. Его тело немедленно взорвалось и замерцало в нескольких десятках метров от него, где он снова материализовался в своей человеческой форме. Когда он наконец твердо встал на землю, две фигуры, черная и красная, заменили его на прежнем месте. Черная фигура была оборотнем из прошлого, а красная фигура лисьей девушкой. Было очевидно, что у них двоих не было удачной охоты внутри города. На их телах виднелись всевозможные раны и шрамы. Тот факт, что они не могли использовать свою энергию для быстрого исцеления своих тел, несмотря на их силу, был доказательством серьезности их ран, однако их было двое против одного. Оба они свирепо уставились на Грима, словно в любой момент могли без труда свалить его с ног. Оборотень с короткими, щетинистыми черными волосами слегка наклонился, из его рук торчали дюймовые когти. Он помахал рукой и зарычал на Грима, обнажив острые зубы. Тем временем девушка-лиса прищурилась, с любопытством глядя на книгу мудрости, лежащую у ее ног. Она могла бы и не узнать Либрам мудрости, но уникальный поток законов артефакта пятого класса и его необычная энергетическая аура сообщили ей о его природе. «ТСК, ТСК, ТСК, ах ты проказник! Подумать только, вы не знаете, как сохранить артефакт и оставить его лежать на земле вот так. Почему бы мне не сохранить его для тебя?» Роза, лисья девочка, хихикнула, когда она без малейшего колебания потянулась за книгой мудрости своей тонкой рукой. Глава 1134. Маленькая временная печать, оставленная Мицелем, совсем не могла остановить тонкую руку девушки-лисы. Послышался легкий хлопок, когда печать сломалась. Либрам мудрости превратился в шар белого света и тут же начал улетать. Роза, лисья девочка, прикрыла рот рукой и рассмеялась. Ее ярко-красный хвост развивался, когда несколько десятков полупрозрачных нитей обернулись вокруг книги и притянули ее к себе. «Экспонат, это же артефакт, и подумать только, что ты мог бы». Она не могла закончить свои слова. Улыбка на ее красивом лице исчезла, сменившись выражением полнейшего ужаса и страха. Ее хвост, который был обернут вокруг Либрамы, качнулся вперед в попытке отбросить артефакт вдаль, но было уже слишком поздно. Прежде чем она успела среагировать, страшное, ослепительное лезвие света внезапно появилось над книгой мудрости и нырнуло в сладострастное тело Розы. В следующую секунду девушка-лиса издала оглушительный вопль, когда лезвие света рассекло ее тело пополам. Теплая кровь внутри нее, так же как и осколки ее органов, испарились неистовой божественной силой. Все, что осталось, это две ее обожженные ноги, безвольно упавшие на землю. Оборотень, который все это время пристально наблюдал за Гримом, обернулся на шум и увидел лишь ужасающее зрелище. Розу разрывает на части меч правосудия, спрятанный в книге мудрости. Роза. Вервольф не смог сдержать яростного вопля потрясения. Он быстро повернулся, Его острый коготь полоснул по парящему Либраму и ударил его обратно в землю. Молочно-белый, священный свет исходил от Либрама мудрости в тот момент, когда он рухнул на землю. Он сильно ударился о землю, как будто кто-то вдалеке пытался вызвать его. Глаза оборотня расширились от гнева при виде смерти Розы. Роза была для него не просто обычным партнером, а любовницей, чья жизнь тесно переплеталась с его собственной. Поэтому оборотень пришел в ярость, когда увидел, что убийца Розы пытается сбежать. Он бросился вперед, используя обе свои когти, чтобы прижать Либрам к земле, когда он наклонился и открыл рот в попытке поглотить Либрам целиком. Однако как раз в тот момент, когда он собирался завершить это действие, вокруг него засвистел свирепый ветер. Волна необычного золотистого пламени окутала его тело. Оборотень повернул голову, и в его багровых глазах появился неподдельный ужас. К сожалению, золотое пламя уже прожгло его защитное силовое поле, прежде чем он смог предпринять какие-либо дальнейшие действия. Половина его тела была охвачена огнем. Оборотень тут же издал трагический и ужасающий вопль. Он больше не мог заботиться о том, чтобы подавлять Либрам мудрости. Его силуэт замерцал, когда он телепортировался на 1000 метров, убегая от остального золотого пламени, которое стремилось к нему. Именно тогда он попытался потушить уже горевшее на нем пламя. Однако то, что пугало его, было тем фактом, что его ядовитая энергия волчьей крови могла только подавить распространение золотого огня. Он вообще не мог погасить пламя. Это было почти как если бы золотое пламя жило своей собственной жизнью. Пожарные законы, черт побери, это закон огня. Как истинный верующий в бога-зверя, оборотень, естественно, испытывал ужас перед властью закона. Пламя, содержащее силу принципов, может быть нейтрализовано только непомерным количеством энергии или силой закона другой природы. Не было никаких других решений, кроме этих двух. К сожалению, ни один из этих вариантов не был доступен ему в данный момент. Как бы неохотно и ненавистно он себя не чувствовал, у оборотня не было другого выбора, кроме как оттащить свое горящее, потрескивающее тело подальше. Грим не стал утруждать себя погоней за оборотнем. Вместо этого он телепортировался в библиотеку мудрости и раскрыл ладонь. Странный, черный как смоль шар в его ладони выпустил невероятное количество теневой субстанции, мгновенно окутав все в радиусе 100 метров в мир теней. Под мощным ограничительным воздействием шара теней, неумолимый Либрам мудрости, наконец, замолчал. Его медленно утащили в темноту теневые цепи, протянувшиеся из воздуха. Через 5 минут Гриму наконец удалось запечатать Либрам мудрости в сфере теней. Шар теней 5-го класса был единственной вещью, которая могла подавить божественные руны на Либраме мудрости 5-го класса. В противном случае ему пришлось бы смотреть, как Либрам мудрости выскальзывает из его пальцев, не будучи в состоянии остановить его каким-либо образом вообще. К счастью, это была Марианская плоскость, где планарные законы пребывали в хаосе и потоке. Даже бог мудрости Иера не мог полностью понять состояние артефакта через каналы веры, пока он был далеко в мире богов. В противном случае Гриму не пришлось бы так легко запечатывать Либрам мудрости. И все же, когда Грим вытер пот со лба, глубоко вздохнул и убрал шар из теней, он услышал могучий голос, прозвучавший в его голове. «Теневая сила, кто ты такой и почему запечатал мой артефакт силой тени? А где же Мейцель?» Грим был удивлен, и золотое пламя на его теле дико вспыхнуло, надежно защищая его изнутри. Его ошеломляющие духовные чувства и пылающая область мгновенно распространились в радиусе километра вокруг него, но он не мог обнаружить человека, который говорил с ним. Гудок. Обнаружение необычного канала веры. Состояние. Запечатано. Прослушав обратную связь чипа, Грим понял, что тот, кто передавал информацию в его разум, был ничем иным, как только что запечатанным Либратом мудрости. Единственным человеком, который мог напрямую говорить с ним через Либрам мудрости, был никто иной, как бог мудрости Иера. В конце концов, он был могущественным богом, и Гриму не хотелось заводить духовное знакомство с такой могущественной личностью. Грим начертил в воздухе несколько огненных рун и запечатал шар теней. Он использовал силу шара теней, чтобы запечатать Либрам мудрости, и теперь он запечатывал шар теней силой законов огня. С этим двойным слоем печати бог мудрости Иера не сможет проецировать здесь свою силу. Как и ожидалось, когда огненные руны закружились вокруг шара теней и запечатали его в виде огненного магматического шара, голос бога мудрости стал мягче и прерывистее. «Ты, должно быть, адепт из мира адептов. Так как ты можешь управлять шаром теней, «Ты должно быть кто-то из темных ведьм?» Гримм не ответил ни на один из вопросов Бога. Канал веры был необычным способом, с помощью которого боги собирали силу веры и передавали свою божественную силу. С его нынешними запасами знания и способностями у Гримма не было никакого способа полностью закрыть либром мудрости и ее канал веры. Его единственным выходом было отключить силу, которую бог мудрости передавал через либром. Следовательно, либром мудрости превратился в простой телефон. Бог мудрости Иера мог лишь постоянно преследовать Гримма на словах, не имея никаких средств для принятия надлежащих мер. «Мне все равно, что ты сделал с Мицелем. До тех пор, пока вы снимаете печать тьмы с либрама мудрости, я могу смотреть сквозь все ваши прегрешения. А адепт, который ходит во тьме, откажись от своего бессмысленного сопротивления. Моя божественная руна была выгравирована на либраме мудрости. Вы не сможете использовать его силу без моего разрешения. Вместо бесполезного артикула, почему бы вам не вернуть его мне? И я могу предложить вам мощный псевдоартефакт, четвертый класс, вместо него». Гримм проигнорировал слова бога мудрости. Во всяком случае, он уже запечатал либром мудрости. Иера не мог подойти к нему, и, несмотря на свою болтливость, Гримм уже решил не вступать в разговор. Очевидно, это был первый раз, когда Иера встретил такого трудного человека. Если бы это был какой-то другой план, он без колебаний проецировал бы свою божественную силу только для того, чтобы убить этого ублюдка, который убил Мицеля и запечатал его либром. К сожалению, сейчас он просто не мог направить свою силу на марианскую плоскость. «Скажи мне, чего именно ты хочешь? Псевдоартефакты, кристаллы божественной силы, планы ресурсов, потусторонние красоты? До тех пор, пока ты не вернешь мне либром мудрости, я открою свою сокровищницу и предложу тебе все, что есть внутри. А как насчет этого?» Было ясно, что либром мудрости был невероятно важен для Иера. Он даже был готов отпустить обиду своего убитого сына, чтобы вступить в переговоры со своим убийцей. Однако Гримм проигнорировал его предложение и наклонился, чтобы обыскать труп девушки-лисы. Он нашел на ее теле странную серьгу, все еще излучающую следы космической энергии. Это должно быть ее складское оборудование. Тем не менее, способ, которым складское оборудование использовалось в мире богов, отличался от адептов. Гримму придется забрать его обратно и провести кое-какие исследования, прежде чем он найдет способ сломать печать. Как только Гримм прибрался на поле боя, облако пыли в отдалении расступилось. Из него медленно вынырнула высокая нефритово-белая фигура. Это был лич Кангана. Он держал в руке обмякшее тело. Судя по внешнему виду и одежде, это был сын Божий Мицель. Все признаки жизни и душевной ауры исчезли с его тела, и было очевидно, что он полностью мертв. Либром мудрости не с ним. Канганы остановились в тысячи метров от Гримма. Его мощный, пылающий душевный огонь пронзил рубиновые глаза и уставился на Гримма. Его тон был неуверенным и неясным, как будто он что-то объяснял, одновременно задавая вопросы. «Не смотри на меня так, мне тоже не удалось получить либром мудрости. Ранее на меня напали из засады двое верующих в бога зверя. Мне потребовалось много времени, чтобы просто прогнать их». Гримм поднял ладони с выражением разочарования на лице, явно не признавая молчаливого обвинения Кангана. Огонь души Кангана незаметно пронесся мимо трупа девушки-лисы. Он не мог не удивиться. «Это лисья девочка. Тогда где же был тот, другой, оборотень?» Канганы не могли не начать думать про себя. Глава 1135. Атмосфера мгновенно стала торжественной и неловкой с приходом лича Канганы. Начнем с того, что ни один из них не был хорошим человеком. Единственная причина, по которой был образован альянс, заключалась в соглашении интересов. Теперь, когда вопрос был решен, более глубокие конфликты за ним, наконец, всплыли на поверхность. Холодный, леденящий взгляд Кангана скользил по телу Гримма снова и снова, как будто он оценивал, насколько можно доверять словам Гримма, и в то же время задавался вопросом, стоит ли ему начать еще одну битву. Если бы Гримм был просто обычным адептом четвертого класса, Канганы начали бы битву без каких-либо колебаний. В конце концов, адепты обладали лучшим телосложением среди всех заклинателей. Они были лучшими кандидатами на то, чтобы сделать немертвых слугами. Тем не менее, после битвы ранее, Канганы имели базовое понимание ужасающей силы Гримма. Он искренне размышлял, стоит ли ему драться с Гри. Учитывая его нынешнее оборудование, мощности и отсутствие его армии нежити, снять адепта огня будет несколько сложно. Пламя, которое контролировали и использовали адепты огня, было очень необычным. Они содержали в себе много странных сил закона, что чрезвычайно затрудняло борьбу с огнем. Если два других адепта придут и помогут, они просто могут повернуть ситуацию против него. Когда это произойдет, вопрос будет не в том, хочет ли Кангана сражаться, а в том, готовы ли три адепта позволить ему уйти. Улыбка на лице Грима оставалась неизменной, даже когда он молча ощущал мощное духовное давление, исходящее от огня души лича. Однако воздух вокруг него уже начал слегка искажаться. Слои полупрозрачного пламени распространились по всему его телу. Все, что потребуется, это лишь одна мысль, и они превратятся в свирепую, неистовую волну пылающего пламени. В этот момент ослепительного напряжения лич сделал шаг назад и рассеял подавляющее духовное давление, которое он высвобождал. «Давайте как следует познакомимся, а я Канганы, член Великого Панвселенского Союза Личей, средний четвертый класс, ныне живущий в скелетном плане, опытный в пивоварении зелья и модификациях нежити». Лич Канганас элегантно поклонился и еще раз представился. Этот его поступок очень ясно показал, что теперь он рассматривает Грима как клиента или компаньона равного статуса. Это было несколько неожиданно, но Грим ответил на его жест улыбкой. «Я Грим, новый старейшина Зентаримской ассоциации в мире адептов, начинающий четвертый класс. Я владею человеческим королевством, известным как Багровая династия, и я обычно живу в своей башне адепта Огненного трона. Что касается того, в чем я разбираюсь, это было бы создание голема и магическая резьба по образцу. Твоя сила завоевала мое уважение. Ты обладаешь достаточной квалификацией, чтобы быть моим другом. Вот мой контакт. Возможно, у нас будут столь необходимые товары, которыми мы сможем обмениваться друг с другом после окончания этой войны. Если у вас в руках есть какие-то особенно прекрасные товары, я уверен, что моя казна сможет предложить вам взамен удовлетворительный товар». Сказав это, Лич поднял правую руку. Нефритово-белый безымянный палец резко оборвался и полетел в сторону Грима, ведомый неведомой силой. На лице Грима все еще играла улыбка. Необычный синий свет мелькнул на мгновение в его черных глазах, быстро изучая кость пальца и убеждаясь, что там не было никаких атакующих заклинаний, проклятий или магических ловушек, содержащихся внутри. И только тогда он ухватился за косточку пальца своей рукой. Гудок. Обнаружение необычного духовного бренда. Энергетическая аура совпадает с аурой Лича. Его можно использовать для сверхдальней духовной коммуникации. Никаких необычных привязанностей. Какое-то время Грим поигрывал костью. После того, как Чип убедился, что нет никаких скрытых рисков, он положил его в сумку и достал огненный кристалл. Палец Грима начал двигаться в воздухе, создавая сверкающие огненные руны, которые быстро вращались вокруг огненного кристалла. Когда все руны были закончены, они засветились ярким красным светом. Эти огненные руны образовали трехмерный огненный массив в соответствии с каким-то глубоким принципом и медленно вошли в кристалл. «Это мой контакт, я с нетерпением жду следующей нашей встречи». Лич Канганас взял только что заколдованный огненный кристалл, пристально посмотрел на Грима и наконец повернулся, чтобы уйти. Когда леденящая аура Лича исчезла из его духовных чувств, дух Грима наконец расслабился. Он глубоко вздохнул. Надо было признать, что с этими древними реликвиями нужно было быть невероятно осторожным. Даже малейшая неосторожность может привести к ужасной судьбе. Они разговаривали всего 15 минут, но Грим уже чувствовал, что его дух на грани усталости. Не говоря уже о том, что последние два дня и две ночи он боролся, бежал и двигался безостановочно. Это тоже способствовало его летаргии. Даже при том, что его 40 точек духа позволяли ему неделями обходиться без сна, усталость его духа продолжала накапливаться и накапливаться. Скорее всего, он ошибется, если окажется в опасной ситуации в своем нынешнем состоянии. Пришло время найти место для полноценного отдыха. Грим отправил несколько сообщений. Вскоре к нему подбежали адепт Холли и ее двухголовый брат с сестрой. Трое адептов не осмелились слишком долго оставаться в развалинах плавучего города. Они определились с направлением движения и поспешно покинули территорию. Небо над Марианским самолетом стало кроваво-красным. Самолет задрожал, и законы были в хаосе. Бесконечные пожары и страшные космические корабли опустошали Землю на каждом клочке Земли под огромным небом, которое простиралось на миллионы и миллионы километров. Чем ближе эти районы были к плавучему городу или знаменитой тайной башне, тем очевиднее были разрушения и тем больше разрушалась окружающая среда. Почти треть плавучих городов в самолете рухнули на землю, превратившись в пылающие огненные шары. Другая половина была захвачена и жестоко уничтожена инопланетными захватчиками, их жители были убиты, оставив только плавающие пустоши, дрейфующие по воздуху. Менее 1/10 жителей этих плавучих городов пережили катастрофу. Без поддержки системы тайной энергии из плавучих городов, тайные крепости за пределами планарного барьера также перестали функционировать. Тайная война наконец-то подошла к концу через 117 лет. Тайная империя была повержена. С этим, родина тайной империи, Марианская плоскость, будет захвачена бесчисленными инопланетными расами. Эти захватчики будут метаться повсюду без конца, нагло убивая людей и совершая набеги за добычей и рабами. Это включало в себя мощные индивидуальные существа, такие как существа бедствия, звездные звери, различные космические существа и повелители элементов, а также разумные расы, такие как адепты, подрывники, железнозубые и теневые существа. Первый приехал в самолет на пир. Они убивали без беспокойства или заботы, просто чтобы попробовать свежее мясо, а также собрать какое-то восхитительное вещество планарного происхождения по пути. Последний был больше озабочен знаниями цивилизации и тайной империи, а также редкими ресурсами и материалами, которые было труднее найти за пределами марианского уровня. Причина, по которой они были так дерзки в своих действиях, заключалась в том, что марианский самолет быстро начал разваливаться за последнюю неделю. С поражением тайной империи бесчисленные трещины различных размеров были прорваны в твердом плоском барьере марианской плоскости вторгшимися силами. Порочный космический вихрь за пределами барьера, таким образом, спустился в плоскость, разрушая все внутри на крошечные, невидимые частицы и рассеивая их в каждом углу плоскости. Грим и два других адепта избегали горячих точек. Они шли между высокими горами и глубокими долинами. Это был апокалипсис, куда бы они ни посмотрели. В небе виднелись большие и маленькие трещины. Какие-то необычные существа неестественного размера ползли через эти трещины, хлопая крыльями и визжа, когда они набрасывались на самолет. Грим и два других адепта могли бы очень хорошо спрятаться, но им не удалось избежать необычных чувств этих экзотических существ. Они визжали, когда ныряли вниз, пытаясь превратить адептов в свою пищу. К сожалению, они пришли, и они остались навсегда. Каждый из трех адептов использовал свою магию и жестоко убил этих потусторонних существ. И только тогда чудовища осознали ужас этих существ. Через несколько мгновений перед тремя адептами возник сверхъестественный источник энергии, сидящий на спине летающего дракона. «Адепты, похоже, что вы, люди, штурмовая группа, которая пробралась в самолет раньше всех остальных. У вас должно быть много добычи, если вы смогли выжить так долго. Поторопись и отдай все свои трофеи. Таким образом, я, великий лорд Валкбар, могу просто оставить тебя в живых. Иначе». Грим посмотрел на небо и оценил противника, когда услышал его высокомерные слова. Этот лорд Валкбар и ему подобные были странными гуманоидными существами, похожими на костяных демонов. Их нижние половины были слиты воедино с драконами под ними, в то время как верхние представляли собой бледно-белую броню из костей. Несколько твердых костяных шипов спускались по их спинам с макушки головы. Каждый из них был длиной в метр, с концов шипов свисали струйки черного дыма. Казалось, что эти шипы обладали какой-то необычной силой. У них не было ни носа, ни ушей, только устрашающий рот и бесчисленные сложные глаза на всех лицах. Их четыре бронированные руки были тонкими, и каждый держал в руке светящиеся костяные копья. «А ты не знаешь, к какой они расе принадлежат?» — тихо спросил Грим. Адепт Холли и брат с сестрой покачали головами. Их усилия в прошлом были в основном сосредоточены в своих лабораториях на исследованиях магии. Они мало что знали о бескрайней галактике и бесчисленных чужеродных существах, населяющих ее. Таким образом, они не могли вычислить расу или боевые способности противника в этой внезапной встрече. Лорд Валкбар пришел в ярость, когда увидел свою добычу, шепчущую перед ним, словно воспринимая его как несуществующую угрозу. Он взмахнул рукой, и стая драконов устремилась к трем адептам. Вот так и разразилась битва. Глава 1136. Существа, которые ныряли вниз, были необычными существами, похожими на драконов. Они были чем-то похожи на болотных драконов или диких ядовитых драконов по своим размерам и средствам нападения. У них были такие же мускулистые тела, 5-метровой длины, покрытые мелкой серой чешуей. У них были также мощные крылья, крепкие задние лапы, острые когти и челюсть, полная острых зубов. Кроме них, их когти, зубы и треугольные хвосты были окутаны черным туманом, как будто они содержали смертельный яд внутри. Когда злобные и могущественные звери, подобные этим, спускались с небес, их чистой силы и силы укуса было достаточно, чтобы прорваться через любую смертную армию. Их яд только сделал их еще более смертоносными. Даже человек, обладающий сверхъестественными способностями, может стать жертвой яда, если его слегка ранит когтями. К сожалению, сегодня они не выбрали себе подходящего соперника. Двуглавые братья и сестры загоготали двумя отчетливыми голосами, низким и резким, наблюдая, как драконы ныряют. Они активно трансформировались в свое пробужденное состояние и устремились вперед с магией в одной руке и ментальной магией в другой. Один дракон за другим завизжали в агонии, когда их тела были разорваны на куски жестокими заклинаниями. Тем временем, когда мысленный взрыв Чириши распространился по небу, многие драконы были ошеломлены и начали падать на землю. На мгновение полет превратился в полнейший хаос. Грим ясно почувствовал через чип, что эти драконы были просто стаей существ второго сорта. Даже потусторонний индивидуум, который приблизился к ним, был не намного более грозным врагом. Его энергетическая аура была только третьего сорта. Хотя его нападение и защита могли быть немного улучшены через его ассимиляцию с драконом, на котором он ехал, было высокомерно воображать, что он угрожает или нападает на трех адептов четвертого класса. Не было нужды упоминать ни о Гриме, ни о Холли. Даже двуглавые братья и сестры, рыбье брюхо отряда, быстро сумели убить драконов в одиночку. Потустороннее существо, которое ассимилировалось с драконом третьего класса, взревело, когда он увидел, что его жертва ведет себя так высокомерно. Он бросился на них сверху вниз. Он прошел только полпути, прежде чем яростное заклинание от мангуса ранило его. Когда он, наконец, приблизился к адептам, выдержав все атаки, он был повернут назад простой ментальной иллюзией от Чириши. Он начал кружить по небу, преследуя несуществующий иллюзорный фантом. Пока брат и сестра играли со своим противником, стая мощных летающих существ с черными чешуйками и красными крыльями появилась из огромной трещины в небе неподалеку. Гораздо больше людей, которые выглядели как противник, с которым они боролись, сидели на этих летающих существах. Их пристальный взгляд естественно упал на это поле битвы, когда они появились. Вожаки группы пришли в ярости, поспешили к ним вместе со всеми своими последователями. Грим оглянулся и быстро оценил мощь противника. Большинство из них были мелкой сошкой второго или третьего сорта. Только лидером была электростанция четвертого класса, чей необычный поток энергии был достаточно значительным, чтобы обнаружить его даже на расстоянии. Проклятые адепты, как ты смеешь убивать наших даймов? Все вы должны будете умереть здесь сегодня. Возможно, все эти чужаки были слишком самонадеянны, а может быть, у них просто не хватало нервов, но они рвались вперед, как бешеные кабаны, хотя было очевидно, что Грим и его отряд превосходили их в этом конфликте. Грим слегка нахмурился. Честно говоря, он вообще не хотел участвовать в этой битве. Это была бессмысленная борьба, движимая эмоциями. Здесь не было никакой существенной добычи, даже если бы им пришлось убить всех этих надменных дураков. По правде говоря, в глазах адептов эти потусторонние существа ничем не отличались от диких магических созданий. Они не заслуживали того, чтобы их называли разумной расой. Во-вторых, марианский самолет теперь был погружен в абсолютный хаос. Необычные существа и могущественные индивидуумы со всей вселенной из многих различных фракций появлялись на плане. Быть слишком заметным в это время, вероятно, привлекало внимание действительно сильных мира сего. Если бы эти люди нацелились на вечеринку, их возвращение домой было бы чревато катастрофой. Небольшая оплошность могла подвергнуть их неоправданному риску смерти. Глаза Грима стали холодными и суровыми, когда он наблюдал за нисходящим полетом драконов. Он фыркнул, когда темно-красный элементарный барьер появился из его тела, мгновенно поглотив площадь в 1000 метров вокруг него. Домен горения. Этот элементарный прием, которым Грим овладел с первого класса, эволюционировал от простого огненного кольца к огненному кольцу и, наконец, к его нынешней форме, горящей области. Естественно, мощь барьера также возросла в геометрической прогрессии. В области горения почти не было расхождений в интенсивности энергии. Все враги в пределах домена будут страдать от прямого горения от пламени с более чем 200 очками урона в секунду. 200 очков в секунду. Такое количество повреждений было просто разминкой для электростанции четвертого класса. Вот почему Грим в последнее время редко использовал домен горения. Вместо того, чтобы поддерживать горящий домен, его время было бы лучше потратить на запуск еще одного пылающего огненного шара. Однако, столкнувшись с большим количеством низкосортных магических существ, горящий домен смог мгновенно переломить ход сражения. Все, что попало в слабый красный барьер, начало гореть. Земля горела, камни горели, земля горела. Даже сам воздух начал гореть. Красное пламя охватило пойманных во владениях драконов, их тела яростно потрескивали, когда плясали огни. Не имело значения, как они били крыльями или как низко летели. Они не могли избежать постоянного обжигающего пламени. Эти необычные драконоподобные существа, возможно, и обладали некоторым магическим сопротивлением, но их чешуя и кожа были тонкими, как бумага перед лицом столь могущественного адепта огня, как Грим. В конце концов, он уже овладел четырьмя законами огня. Все драконы в горящем царстве бесцельно летали, как слепые звери, отчаянно пытаясь хоть как-то спастись. Многие из драконов даже упали с неба, когда они врезались в своих собственных товарищей. Драконы, находившиеся на краю горящего домена, все еще могли спастись, благодаря своим крепким телам. Тем не менее, даже если они выжили, их тела теперь были покрыты волдырями и пятнами ожогов. Остальные летающие драконы тщетно выли в течение дюжины секунд в горящей области, прежде чем превратиться в огненные шары и рухнуть на землю. Пу-пу-пу. Эти обожженные существа падали с неба, как пельмени в воду, разбивая глубокие воронки в земле при ударе. Они могли только издавать крики боли на грани смерти, их тела были обожжены, а крылья изорваны в клочья. Они не могли убежать от бесконечного пламени. Наконец, их головы безвольно упали на землю, а то, что осталось от их тел, медленно сгорело, превратившись в неузнаваемые трупы. Драконы в отдалении резко остановились. Сцена, которую они только что наблюдали, была просто слишком ужасающей. Кроме того, из-за того, как быстро они остановили свое наступление, несколько драконов в тылу были вынуждены обойти вокруг, чтобы не врезаться в своих союзников. На какое-то мгновение драконы пришли в смятение. Лидер группы четвертого класса остановился перед горящим доменом. Его пристальный взгляд пронзил барьер и остановился на Гриме. Человеческое тело Грима теперь превратилось в сплошное пламя. Однако он не увеличил свои размеры, а вместо этого остался на своем двухметровом росте. Его обжигающий взгляд соответствовал взгляду врага четвертого класса. Когда их глаза встретились, в воздухе появились ослепительные искры. Это была мощь адепта четвертого класса. Каждое их действие, даже самый простой взгляд, могли проецироваться или притягиваться к элеменции в воздухе, чтобы вызвать необычные магические эффекты. Враг четвертого класса был вынужден перевести свой взгляд после того, как уставился в глаза Грима всего на дюжину секунд. Затем он подавил медленно поднимающийся жар, который ощущал в своем теле. Могущественные противники из мира адептов. Их группе было трудно сражаться с этими врагами лицом к лицу. Он сразу же понял разницу в силе между двумя партиями и мгновенно подавил все мысли о драке. Недоразумение, недоразумение. Кажется, что сегодня это просто недоразумение. Так рад познакомиться со всеми вами из мира адептов. Я, Найгута, приветствую тебя. Лидер четвертого класса со странной внешностью изобразил устрашающую, но доброжелательную улыбку, говоря на незнакомом языке адептов. Грим оглянулся на обгоревшие трупы в горящем доме и на третьеклассника, которого брат и сестра избили до полусмерти. Это была такая ужасная сцена, и противник описал ее просто как недоразумение. Грим не смог сдержать улыбки. Если это недоразумение, то вы, сэр, можете уйти прямо сейчас. Его тон был не совсем дружелюбным, и выражение лица лидера четвертого класса потемнело. Однако он не проявил никакого желания возобновить конфликт. Наконец, он закричал, и вся стая драконов захлопала крыльями и улетела вдаль. Дикие порывы ветра, вызванные взмахами крыльев сотен и тысяч драконов, в одно и то же время мгновенно вызвали на этом месте свирепую бурю. Однако, какими бы свирепыми и варварскими ни были эти драконы, никто из них не осмеливался сделать ни одного шага в пылающие владения. Они тихо облетели барьер и улетели вдаль. Как только летающие драконы и их всадники ушли, Грим рассеял пылающие владения. Золотое пламя вокруг него вернулось к его телу, открывая его молодое и красивое лицо. Адепт Холли не смогла сдержать вздох зависти. Он был четвертым классом и обладал огромной силой. Однако когда дело доходило до управления полем боя, он уступал адептам Элементума. В частности, такие люди, как Грим, которые прорвались через границы Элементума и заглянули в царство законов, всегда были такими загадочными. Каждое из их действий несло в себе тень силы принципов. Это овладение принципами было результатом врожденного таланта. Это было не то, что можно легко достичь с помощью усилий. Конечно, такие бесценные сокровища, как вещества планарного происхождения, были исключением. Глава 1137. Небо было темным. На кроваво-красном небе не было ни единого облачка. Нет, на их месте были многочисленные устрашающие трещины. Эти трещины были разного размера. Те, что поменьше, были всего несколько метров в длину и медленно дрейфовали по воздуху. Между тем, самые большие из них были длиной в несколько километров, охватывая горизонт, как отвратительная рана в небе. Они тоже были цвета крови. Космические корабли вышли из трещин, причинив серьезный и необратимый ущерб экосистеме самолета. Все живое было уничтожено под трещинами, и материальная субстанция самолета постоянно похищалась. Некогда пышная зелень, заполнявшая каждый дюйм Марианской равнины, исчезла без следа. Вся растительная жизнь была разорвана в клочья космическим смерчем, унесенным на край Вселенной. Животные и звери с более острыми чувствами уже бежали в регионы, которые все еще не были затронуты космическими кораблями. После того, как зеленые растения исчезли, открытая грязь также была сдута бурей, обнажая землю, горы и холмы и обнажая скалистые основания внизу. Однако на пике этих космических полетов энергетические потоки атаковали скалы, вызывая появление бесчисленных искр. Затем слой за слоем буря быстро и отчетливо срезала каменные слои. Вещество, которое откололось, было измельчено, размолото и разрушено страшной энергией пространства, уменьшено до почти невидимых микроскопических частиц, прежде чем быть рассеянным по всему плану. Такая сцена была обычным зрелищем на Марианском плане. Они были в основном сосредоточены в центральных областях Тайной Империи. Однако пограничные районы находились лишь в несколько лучшем состоянии. Грим был уверен, что самолет Морриса был сильно поврежден. В противном случае сила плоских законов позволила бы происхождению инстинктивно залатать трещины в плоском барьере. Самолет никогда не позволит космическим звездам свободно разрушать его тело. А кто же был виновником? Это уже не было важным вопросом. Это могут быть повелители катастроф, могучие звездные звери, а может быть, даже результат объединения сил. Однако тот факт, что ущерб был нанесен так быстро и так тщательно, что планарное происхождение мгновенно потеряло контроль над своим миром, вызвал у Грима подозрения. Он полагал, что это могло быть делом рук арканистов, которые теперь спешили покинуть корабль и покинуть свой родной мир. Марианская плоскость была их исходной плоскостью. Для арканистов это был родной мир и мать. Как правило, они никогда бы не сделали такую ужасную вещь, как саботаж их самолета происхождения. Однако, учитывая орды врагов, стучащихся в ворота замка, самолет Мариана был обречен. Было бы лучше извлечь все из планарного происхождения и ничего не оставлять своим врагам. Это было зловещее предположение для Грима, чтобы сделать из арканистов, но это вполне могло быть правдой об апокалипсисе, который теперь постиг этот мир. Потеряв большую часть своего плоского происхождения, Марианский самолет был на последнем издыхании. Он больше не мог заботиться о поколениях живых существ внутри себя или о бесчисленных субстанциях, которые составляли его материальный мир. Это был мир на грани смерти. Правила мира уже были брошены в полный хаос и дисбаланс. Не было ни ясного дня, ни ясной ночи. Небо было просто вечным, хаотично малиновым. Планарный барьер начал редеть и ослабевать. Малиновый цвет неба был явлением, вызванным энергетическими приливами, просачивающимися в мир. Дикие космические корабли бушевали повсюду на Земле. Обычные существа и вещества не могли выдержать такой интенсивной энергетической коррозии. Они либо умерли, мигрировали, либо просто остались там, где были, ожидая своей смерти. Ни у кого из них не было выхода из этого затруднительного положения. Куда же должны были бежать эти магические существа и звери, когда рухнул весь планарный барьер? В этот момент обстановка в самолете стала крайне суровой. Устрашающее энергетическое излучение охватило каждый уголок мира. Формы жизни без магического сопротивления умрут еще через 1-3 дня. Только высокосортные существа с более устойчивой жизненной силой могли выжить немного дольше. К сожалению, С увеличением повреждения планарного барьера энергетическое излучение внутри плоскости будет только увеличиваться в интенсивности, пока, наконец, сила радиоактивности не станет такой же, как и само пространство. В ходе этого процесса были бы потеряны миллиарды жизней на марианском плане. Только люди исключительной силы могли путешествовать по бесконечному пространству благодаря своей физической выносливости и найти новый план для укрытия. Более того, для исконных обитателей тех плоскостей эти беженцы ничем не отличались от злых захватчиков. Трудно было найти новую жизнь без крови и огня, войны и кровопролития. В то же самое время, когда погиб марианский самолет, большая группа инопланетных захватчиков ворвалась в него и дико грабила и грабила. Они искали и искали ресурсы, материалы, знания и ценных рабов. Их наглые действия лишь ускорили прохождение марианского самолета. Не было никаких сомнений, что жизнь обитателей самолета была самой трагичной и беспомощной во время этой трагедии. Им ничего не оставалось, как прятаться и делать все возможное, чтобы отсрочить неизбежную смерть. К несчастью, подобно медленно тонущему кораблю, им просто не было спасения, как бы они ни боролись. Они могли только закрыть глаза и ждать того момента, того дня, когда они наконец умрут. У всех было тяжело на сердце, когда они шли по этому умирающему самолету. Грим и двое других не могли не задуматься о своем собственном мире. Если бы их план происхождения мир адептов потерпел такое бедствие, куда бы они пошли? Хотя разрушение их исходного плана не означало, что все адепты будут уничтожены, потеря их родного мира рассеяла бы адептов по всей вселенной. Они больше не будут ядром, которое могло бы собрать и объединить силы всех адептов во вселенной. Когда это произойдет, адепты потеряют свой источник свежей крови, и все выжившие окажутся жалкими рабовладельцами или завоевателями чужих самолетов. Еще через 1000 лет наследие адептов исчезнет, как только выжившие ассимилируются с туземцами того уровня, в котором они окажутся. Когда это произойдет, группа, известная как адепты, тихо исчезнет из бескрайнего моря галактик. Выйдя из долины, трое адептов направились на восток. Затем они направились на север, пройдя через горы Крихин. Их целью был заранее определенный пункт эвакуации 1. Изумрудные холмы. Изумрудные холмы Мариан Плейн были также чрезвычайно известным туристическим районом. Пока адепты путешествовали, они избегали всех областей с сосредоточенным населением и многочисленными пространственными разломами. По правде говоря, они уже получили более чем достаточную прибыль от этой поездки. Никто из них не хотел больше сталкиваться с потусторонними существами. К сожалению, с постоянным разрушением мира и крахом планарных законов подавления, навязанное захватчиком, уменьшалось с каждым днем. Таким образом, число захватчиков, стремящихся воспользоваться сложившимися обстоятельствами, только продолжало увеличиваться. Естественно, некоторые из этих новичков были невежественными дураками. Адептам приходилось с боем пробиваться из некоторых ситуаций, даже когда они продолжали идти вперед. Если бы не подавляющая мощь отряда и их командная работа, эта поездка к месту эвакуации была бы более опасной и сложной, чем сама миссия. Эмоции трех адептов были те же, что и печаль, грусть и неописуемый мрак во время путешествия. Грим был смущен присутствием этих эмоций, и он только понял, что происходит после получения уведомления от чипа. Эти эмоции не исходили от них самих. Скорее, они были эмоциями, проецируемыми умирающим планарным сознанием, которое поразило саму их душу. Поскольку все они в настоящее время были окутаны планарным сознанием, это эмоциональное страдание было тонким и незаметным. Марианский самолет тоже не хотел умирать, у него были свои страхи и нежелания. Медленно приближаясь к смерти, он изо всех сил сопротивлялся и звал на помощь. Он проецировал наружу чувство отчаяния и безумия ожидания смерти, поражая души каждого живого существа, присутствующего в нем. Он тонул, и в нем было отчаяние, и она заставляла все живое погружаться и впадать вместе с ней в отчаяние. Выжившие обитатели самолета выскочили из своих укрытий, как одержимые, дико атакуя всех захватчиков, не обращая внимания на огромную пропасть в силе. Это косвенно ускорило смерть планарного сознания. Со дня поражения систематическая тайная сила марианской плоскости быстро угасла. Большие группы арканистов исчезли с марианского уровня, мигрируя в какое-то неизвестное место. Однако в процессе этого они оставили после себя бесчисленное количество низкопробных арканистов и учеников. Все беженцы устремились в те места, где все еще горел свет тайной башни. Оставшиеся арканисты толпились в небольшой жилой зоне, используя то, что осталось от тайных энергий, чтобы отразить все более враждебное окружение и ужасные потусторонние существа. Более слабые люди быстро умирали из-за радиации, голода или междоусобиц. Сцены обмана, предательства и темного отчаяния разыгрывались во всех убежищах. Актеры этих пьес ставят звездные спектакли, прекрасно иллюстрирующие отчаяние и безумие, присущие человеческой природе в процессе ожидания смерти. Это была удручающая реальность, и она заставляла человека беспомощно вздыхать. С мощным сопротивлением адептов четвертого класса, Грим и двое других были едва затронуты незначительными изменениями в окружающей среде. Однако все маленькие деревушки на этом пути не были лишены жизни. Напротив, они находили только человеческие трупы в бесплодных пустошах. Эти тела всегда были истощены и лишены пищи. Было очевидно, что у них не было другого выбора, кроме как бежать из своих убежищ от голода в поисках пищи, только чтобы умереть от подавляющего энергетического излучения снаружи. Прошло всего две недели, а весь марианский самолет уже стоял на пороге смерти. Каждое живое существо внутри самолета также испускало свой последний вздох. Настроение Грима было подавленным, когда он шел по такому миру, как этот. Глава 1138. Изумрудный холм. Это место когда-то было красивым туристическим местом в Мариан-Плейн. Его почва содержала необычные минеральные частицы, которые под солнечным светом светились бы нефритово-зеленым, синим и многими другими цветами. Эти цвета даже менялись и кружились под лунным светом, заставляя думать, что земля была сделана из кусочков драгоценных камней, которые текли как жидкость в ночи. Вот так это место и получило название «Изумрудный холм». Однако прежняя красота теперь полностью исчезла. Изумрудный холм превратился теперь в лысый пустой холм. На каменистом склоне холма не было ни почвы, ни растительности. Его каменное основание было открыто воздуху, холодному и бесчувственному под лунным светом. В небольшом лагере на вершине холма горел небольшой костер. Семь фигур в капюшонах жались друг к другу, словно чего-то ожидая. Со дня разорения прошло уже 13 дней. Марианская плоскость становилась все более нестабильной, и все больше и больше потусторонних существ появлялось на более высокой частоте. Пытаться найти неповрежденное место в таких условиях было крайне сложно. Тем более, что планарный барьер начинал разрушаться вместе с разрушением плоского мира. Тысячи тонн материального вещества из областей, ближайших к пространственным разломам, были унесены космическим смерчем и рассеяны глубоко в космосе. Более того, эти потери происходили постоянно. До тех пор, пока трещины оставались открытыми, материальная субстанция марианского плана продолжала бы теряться в пространстве, оставляя только самые твердые и жесткие субстанции сущности плана. Конечно, у живых существ, улетевших в космос, не было никаких шансов выжить. «Капитан Рой, сколько нам еще ждать?» Адептка в черных одеждах подняла голову и тихо спросила, ее тон был полон недовольства. Капюшон адепта соскользнул с ее головы, когда она говорила, открывая белый и гладкий подбородок. В уголке ее рта виднелась родинка, придававшая ей исключительное очарование. «Именно так, капитан. Возможно, все члены этой партии уже мертвы. В противном случае, они должны были бы уже прибыть к настоящему времени». Еще один адепт вмешался в разговор таким же расстроенным тоном. «Тут ни на что жаловаться. Капитан отряда носил на голове золотую повязку. На левой щеке у него была глубокая царапина от когтя, а из раны все еще поднимался серый туман. Это придавало ему необычайно холодный и жестокий вид. Мы договорились подождать здесь 3 дня, прежде чем расстаться. Прошло всего 2 дня, еще один день, и мы сможем уехать. К чему такая спешка? Вы не ошибаетесь, но этот самолет...» Голос женщины-адепта был тихим, но в ее голосе звучала тревога. «Я уже слышу постоянные взрывы, доносящиеся с небес в последние несколько дней. Это значит, что планарный барьер марианской плоскости долго не продержится. Как только планарный барьер разрушится, сверхдальняя межпланетная телепортационная система, которую мы привезли с собой, будет затронута космическими звездами. Когда это произойдет?» Она не закончила своих слов, но этого предположения было более чем достаточно, чтобы возбудить воображение ее спутников. Поскольку элитные четвертые классы были отобраны из своих соответствующих фракций, обе партии уже успешно завершили свои миссии и вернулись в пункт эвакуации. К сожалению, из 12 человек, отправившихся в путь, только семерым удалось вернуться. За последние 53 дня на Марианском плане погибло 5 элитных адептов 4 класса. Число жертв составляет почти 50%. Это было свидетельством опасности и ужаса миссии, которую они должны были выполнить. Между тем, в третьей группе, которая была задумана как диверсионная сила, было только 4 члена, все из которых были недавно продвинутыми или неопытными адептами различных основных фракций. Учитывая их силу и способность адаптироваться, их шансы выжить в таких опасных миссиях были довольно низкими. Именно поэтому группа элиты втайне гадали о количестве выживших в третьей группе, даже когда они собрались здесь и ждали их возвращения. Слабый двуглавый адепт был почти наверняка мертв, и у главного эзотерического адепта голема также был высокий шанс умереть. В конце концов, эти двое были хороши только в борьбе, но не в бегстве. Их шансы на успешное бегство в окружении врагов были почти нулевыми. Несколько известный адепт огня был достаточно силен, но чем больше вы выделялись на таком опасном поле боя, тем быстрее вы умирали. Поэтому его шансы на успешный отъезд после завершения миссии тоже были не очень высоки. Напротив, темная ведьма была промежуточным 4-м классом, и ее магия была склонна к подвижности и засаде. Такие люди, как она, больше всего подходили для потусторонней битвы. Она могла наступать и отступать, сражаться и убегать, как ей заблагорассудится. Ее силы, несомненно, значительно улучшатся, если она выживет в этой битве. Однако пока адепты молча ждали, на далекой извилистой дороге появились 3 высокие фигуры. 3 фигуры быстро приближались к лагерю. Адепты вокруг костра теперь были настороже. Шаркающие звуки были слышны под их одеждами, когда они схватили свои палочки, свитки, магическое оборудование и сокровища в своих руках. Они были готовы нанести удар в любой момент. Женщина-адепт встала и внимательно посмотрела на приближающихся людей. Она не могла сдержать вздоха удивления. Это же третья группа. Они вернулись с 3 людьми. Это была простая фраза, но она не могла не заставить других адептов нахмуриться. Вскоре Грим, Холли и братья сумели взобраться на каменистый холм и встретиться с другими адептами. 3 человека, пробормотал себе под нос лидер группы. Рана на его щеке начала дергаться, делая его еще более свирепым. «Сэр Рой, мы вернулись». Грим и его спутник, казалось, заметили враждебность и холодность во взглядах других адептов. Таким образом, Грим взял на себя инициативу поприветствовать лидера. «Грим, а где же Шани?» Один из адептов в группе 7 встал. Она сняла капюшон и холодно спросила. Это была женщина-адепт, чье тело было окутано леденящей аурой. Ее брови были тонкими и изящными, несущими в себе след решительного, убийственного намерения. Судя по ее внешности и эмблеме клана, которую она носила на груди, она была ведьмой холодной зимы. Ведьмы холодного зимы были ветвью северных ведьм. Хотя они были другим кланом, чем темные ведьмы, они все еще были подчиненным кланом Великой Королевы Ведьм. Северные ведьмы были единой группой людей, особенно против чужаков. Это была группа женщин с единым фронтом, и с ними было чрезвычайно трудно иметь дело. Грим опустил глаза, и на его лице появилась легкая тень печали. К несчастью, леди Шани пала в битве с потусторонним существом. Чушь собачья, ты врешь. Кто в этом мире мог загнать Шани в угол и убить ее своими силами? Темные ведьмы славятся тем, что никогда не умирают. Холодозимная ведьма взревела гневно и с полным недоверием к словам Грима.